Глава 16. «Вот здесь остановите, будьте любезны», — я указал в сторону тротуара. «Приехали». «Как пожелаете, ваше благородие». Таксист, смуглый усатый дядька лет 40 с едва заметным южным акцентом, все-таки распознал во мне дворянина. Или просто на всякий случай обращался так ко всем, кто садился к нему в машину. Я поправил капюшон, еще чуть надвинув его на глаза. Мне и в голову не пришло бы сбегать за ворота, одетым по форме, но и лицо на всякий случай тоже стоило скрыть. Там, куда я шел, мою тайну непременно сохранят. А случайные люди, вроде того же таксиста, едва ли узнают в пареньке в осенней куртке его сиятельство князя Горчакова. И все-таки лучше не рисковать, не хватало еще и вылететь из училища за самоволку. Такси, старенькая 21-я «Волга» с шашечками на дверях, негромко заурчала мотором за спиной и уехала. А я скинул капюшон и, уже не таясь, зашагал вдоль набережной прямо к воротам. Дома, в котором мне уже приходилось бывать. Однако в тот раз я проникал сюда бесправным воришкой, лазутчиком и семи врага. Но сейчас древний закон, пусть и не писанный, на моей стороне. Я в своем праве. Если ее сиятельство княгиня Воронцова думала, что получится избежать железной хватки старшего Горчакова, присягнув младшему, то пусть подумает еще. Нет, я понимала, что все это не так уж сильно походило на предательство, на очередную часть заговора, в которой Воронцова снова оказалась не на нашей стороне, плевать. И еще по дороге, сидя на заднем сиденье такси, я не раз и не два задавал себе вопрос, а как бы поступил на моем месте дед? И ответ находился только один, единственный возможный и верный. Багратион не ошибся, назвав главу рода Горчаковых одним из умнейших людей всего дворянского сословия и своего времени, и, пожалуй, нынешнего. Может, дед и сдал в последние годы, и память порой его подводила. Но даже если и так, с ним и раньше считались скорее не за образование, дара оратора и выдающийся интеллект, а потому что боялись. Того самого фирменного горчаковского темперамента, который я как раз собирался продемонстрировать. Ворота во двор дома Воронцовых оказались заперты. 2 часа ночи никто здесь не ждал гостей, но мне это было скорее на руку, потому что иногда чем больше грохота и разрушений, тем лучше. Лезвие кладенца вырвалось из моей ладони и выросло чуть ли не в 1,5 человеческих роста. Я не успел сформировать законченное плетение, попросту не хватило бы силы, и просуществовало оно недолго. Всего 2 или 3 секунды неровного пламени, норовящего вырваться из рук, но их оказалось достаточно. Вряд ли такая импровизированная и неполноценная магия справилась бы с щитом или латами умелого одаренного. Металл оказался слабее. 2 взмахами гигантского огненного меча я не просто открыл себе путь, но и превратил прутья ворот в груду дымящегося железа. Наверняка тут же сработали сторожевые заклятия, и охрана уже мчала сюда со всех ног. Пусть бегут. Уж я-то знаю, чего на самом деле стоят местные безопасники. Те из них, кто пережил августовский вечер, когда дом Воронцовых превратился в поле боя. Парень на входе, самый обычный дежурный, у которого, похоже, даже не было оружия, отважно попытался заступить мне дорогу. Я не стал калечить беднягу, просто подтёк ему ноги недавно изученным кнутом и на всякий случай припечатал сверху молотом, чтобы не вздумал подняться в ближайшую пару минут. Еще 2 ломанулись из-за угла, их я просто припугнул Горынычем. Огненное заклятие точно не навредило бы с такого расстояния, зато заставило спрятаться обратно. Когда до двери оставалось буквально несколько шагов, навстречу мне выскочил еще один, невысокий худой мужчина лет 25-30, одаренный, пожалуй, даже чуть посильнее меня. Если не по потенциалу магического класса, то формально уж точно. Он не стал тратить времени на болтовню или возню с оружием, а сразу залепил в меня булавой. И застыл рот, разинув рот. Боевое заклятие, способное переломать человеку все ребра, не причинило мне никакого вреда, не громыхнуло о щит, не пролетело мимо, просто исчезло. «Да, такое удивляет, особенно в самый первый раз». «Что, не работает твоя магия?» Участливо поинтересовался я и пробил одаренному в челюсть. Трофейная глушилка не только отменно работала, но и оказалась достаточно увесистой. Не хуже свинчатки, мужик свалился как подкошенный, а я разнес дверь в щепки булавой и вошел в дом. По странной иронии судьбы, там же, где не так давно держал оборону, защищая ее сиятельство от наемников. В гостиной меня уже ждали. Стоило мне войти, на меня тут же уставились 4 стволов сразу, но стрелять не спешили. Узнали, не то чтобы я за последнее время успел стать в доме Воронцовых желанным гостем, но кое-кто здесь видел меня явно не впервые. Я даже вспомнил имя охранника, Семёна. Если бы я не приказал Воронцовой подлатать его магией, он вряд ли вообще остался бы в живых в тот день. Или умер бы на лестнице, истекая крови, или сгорел бы заживо, когда в окна полетели огненные заклятия и бутылки с зажигательной смесью. Хотя при определенных обстоятельствах Семёна вполне могли и пощадить. Чтобы было кому рассказать, как именно и за что мыслитевший с катушек дедуля казнил княгиню Воронцову. «Признал?» — поинтересовался я, на всякий случай прикрывая щитом. «Признать-то признал, ваше благородие!» Семён убрал палец со спускового крючка, видимо, чтобы ненароком не пальнуть, но винтовку так и не опустил. «Да только раз признал, тогда уйди с дороги!» — отрезал я. «Разговор у меня к княгине есть. А что за... Виновата она передо мной!» «А чем? Тебе знать не положено». Я сложил пальцы вместе, заряжая серп. «Уйди, третий раз просить не буду». Несколько мгновений на простом лице Семёна отражалась напряженная умственная работа. Долг требовал любой ценой встать у меня на пути. Пусть не убить, на это могло и не хватить силёнок. Но хотя бы мужественно развалиться надвое, получив в живот серп. Продержаться хоть несколько секунд, дождаться подкрепления. Пожалуй, быть на моем месте кто-то другой, Семёну все-таки бы выстрелил. Вряд ли охранникам по рангу вообще полагалось знать, что княгиня не далее, как сегодня утром, назвала меня своим господином и поклялась в верности. Но о чем-то подобном здесь наверняка догадывался каждый. Если уж я пришел, значит, пришел не просто так, и за каждый выстрел по моей драгоценной персоне непременно спросит, и, пожалуй, спросит даже больше, чем за трусость. Как пожелаете, ваше сиятельство. Семён медленно опустил винтовку на пол. «Вы можете пообещать, что не навредите княгине?» Что-то в его голосе показалось странным. Какая-то незначительная мелочь, на которую я в любой другой день и вовсе не обратил бы внимания. Но сейчас все мои чувства были взвинчены до предела, и я почувствовал в самых обычных словах какую-то особенную тревогу, личную. Похоже, сиятельную княгиню и простого охранника связывали не только отношения слуги и господина. Но меня это интересовало мало. Ее сиятельство провинилось передо мной. Я развеял боевую магию. И должна ответить, но я не убиваю женщин. Во всяком случае, пока не приходилось. Семён ничего не ответил, и я зашагал к лестнице. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось поворачиваться спиной к людям, трое из которых еще сжимали в побелевших от напряжения руках винтовки. Но другого выхода не было. Если хоть кто-то из них усомнится, что я пришел чинить расправу, имея на то основание, кому-то очень крупно не повезет. Я поднимался по лестнице, стараясь как можно громче грохать ботинками по ступеням. Ее сиятельство наверняка уже давно отошло ко сну, а я захватил ее цитадель без единого выстрела. Не то чтобы в мои планы входило дать ей как следует подготовиться к моему визиту, но не вытаскивать же бедную женщину из постели за волосы. Впрочем, провозись я с охраной чуть меньше, так бы и случилось. «Что вы себе позволяете, князь? Это неслыханно!» Воронцова встретила меня буквально на пороге собственной комнаты. Личный покой княгини уже давно отремонтировали, да так что от августовского разгрома не осталось и следа, а вот хозяйка на этот раз оказалась чуть и не в неглиже, разом утратив весь аристократический лоск. Но не привлекательность. Чуть растрёпанные после сна волосы и короткий шелковый халат, наспех накинутый поверх ночной рубашки, смотрелся уж точно не менее эффектно, чем малое платье. А косметика? Пожалуй, Воронцова в ней вовсе не нуждалась. Природные данные и родовая магия позволяли ей оставаться красоткой даже сейчас. А испуганные и чуть опухшие ото сна глаза даже придавали княгине какую-то беззащитную привлекательность, хрупкость, несмотря на более чем роскошные формы. Я на мгновение даже подумал, что провинившегося вассала можно наказать весьма занятным способом. Отставить горчаков, такое ей, вероятно, даже понравится, а роли строгого владыки следует играть до конца и без эротических импровизаций, не обращая внимания на все соблазны, пусть даже те сами будто норовят выпрыгнуть из-под ночной рубашки. Воронцова проснулась минуту или две назад, но и этого времени ей хватило, чтобы сориентироваться. Уж не знаю, в чем и насколько ее сиятельство ожидало увидеть именно меня, но явно продумала ее роли, которую будет играть, и сценические костюмы. «Как вы смеете?» Театрально прошептала она, поправляя халат, но так, что он почему-то вдруг стал скрывать еще меньше. «Я не...» «Не вам здесь задавать вопросы, княгиня». Я не стал повышать голос. Вместо этого на мгновение освободил свой дар, позволив ему выпустить всю сурую мощь неаттестованного пятого магического класса. Во все стороны от меня разошлась волна энергии, невидимая, но вполне осязаемая. До деда мне было, конечно, далеко, но все равно получилось весьма эффектно. Дверь за моей спиной с оглушительным грохотом захлопнулась сама собой. По покоям княгини пронесся могучий порыв ветра. Занавески на окнах встрепенулись, столик пошатнулся, сбрасывая на пол вазу с цветами. И даже тяжеленный кожаный диван, во всяком случае, мне так показалось, со скрипом сдвинулся по полу на сантиметр или два. Сама Воронцова едва устояла. Оступила на пару шагов, будто я толкнул ее в грудь и запоздало подняла щит. Ничуть меня не испугавший, с нашей прошлой встречи мы уже сравнялись по силе дара, а практики в боевой магии у меня в последнее время было уж точно побольше. И я пришел сюда с тузом в рукаве. Когда Воронцова замахнулась, чтобы влепить мне булаву вместо пощечины, я вдавил кнопку на трофейном цилиндрике из латони. И с искренним удовольствием увидел в глазах княгини страх. Нет, даже не страх, ужас. Ритуал Амажа связал нас и наших потомков в каком-то смысле даже крепче, чем связывает кровное родство. Утром я держал всю ее родовую силу в кулаке, но лишь мгновение. Никакая вассальная клятва не дала бы мне такой власти. Но сейчас Воронцовой казалось, что я одной лишь своей волей полностью лишил ее дара. И если уж это напугало меня, можно было только догадываться, что почувствовала аристократка, прожившая со своей магией долгие годы. Для Воронцовой владеть родовой силой было так же естественно и необходимо, как дышать. Магия защищала ее, подтверждала высший в обществе статус, давала власть, о которой не могли мечтать простые смертные, даже обладающие богатством или наделенной волей государни императрицы громким титулом. И что куда важнее, магия и источник рода уже долгие годы питали саму княгиню, поддерживали неумолимо дряхлеющее от прожитых лет тело. Пусть не поворачивало время вспять, но замедляли, почти останавливали, сохраняя красоту, которая без дара непременно бы пожухла и сохлась, как сорванные с веток листья, за считанные дни. Ее сиятельство испугалось, и на этот раз по-настоящему. «Нет, князь!» — прошептала она побелевшими губами. «Прошу вас!» Я молча шагнул вперед. Сначала княгине пришлось запрокинуть голову, чтобы не уткнуться лбом мне в грудь, а потом и вовсе отпрянуть. Я наступал на нее как асфальтоукладочный каток. Смотрел сверху вниз, давил, и ей приходилось пятиться, пока не стало некуда бежать. Собственная кровать мягко толкнула Воронцова под колени, и её сиятельство сломанной куклой рухнуло на еще теплой простыни. На ее лице уже не осталось ничего напускного, ни соблазнительной беспомощности, ни деланного возмущения, только страх. Может, она и представляла, что мы с ней непременно окажемся здесь, но уж точно не так. «Вы предали меня, княгиня», — проговорил я, неторопливо и веско, каждым словом будто вгоняя гвоздь в крышку гроба. Так что даже если Воронцова и вовсе не знала об убийце в доходном доме на Старопороховской, непременно должна была почувствовать вину, а заодно и собственную ничтожность перед лицом разгневанного господина. «О чем вы говорите, князь?» «Хватит выставлять меня дураком!» Я схватил Воронцова за ворот ночной рубашки и рывком подняла. Тонкая ткань затрещала, но, к сожалению, выдержала. «Не прикидывайтесь, что не знаете», — выдохнул я, сжимая зубы. «В том доме меня едва не убили». «Что? Я не знала! Клянусь вам!» Удивление на лице Воронцовой было настолько искренним, что я даже готов был ей поверить. Впрочем, это почти ничего не меняло. Ни в моем плане, ни даже в деталях его исполнения. «Довольно лжи, княгиня. Измена своему сюзерену — страшнейшее преступление против родовых законов». Я притянул Воронцова еще ближе, так что наши лица почти коснулись. «Как у вас хватило совести отправить меня в ловушку после того, что я сделал для вашей семьи?» «Даю вам слово, что не замышляла ничего дурного. Если пожелаете, я поклянусь родом и своим даром». Серьезное заявление. Может, не обязывающее говорить правду и ничего, кроме правды. И все-таки утром я уже успел убедиться, что клятва аристократов — это несколько больше, чем просто обряд и красивые слова. Воронцова не врала. Во всяком случае, не прямо. «Но вы догадывались, что меня могут там ждать?» — спросил я. «У вас немало врагов, князь». Воронцова чуть отстранилась, чтобы заглянуть мне в глаза. «Только глупый человек не предположил бы подобного. Но я ничего не знала». Голос княгини почти перестал дрожать. «Плохо. Похоже, пора немного добавить». «Хм, какая разница? Предательство все равно остается предательством». Кладенец зажегся в моей ладони, вытянулся где-то на локоть и остановился в паре волосков от изящной шеи. Наверняка Воронцова почувствовала жар лезвия кожи, а может и больше. «Вы понимаете, что я могу убить вас прямо сейчас, княгиня, а потом вырезать всех ваших слуг и сжечь дома?» Я чуть стиснул пальцы, пережимая Воронцовой горло тканью. «Разумеется, меня будут судить, но все дворянское сообщество встанет на мою сторону». Похоже, подействовало. «Я должна просить вашего прощения, князь», — Воронцова склонила голову. «Но хочу, чтобы вы знали, я действительно лишь желала помочь вам в поисках наследницы Колычева. Те, кто похитил ее, Я лишь услышала разговор. Случайно. Чей? Я чуть ослабил хватку. Кто говорил о похищении? И где это случилось? Этого я вам сказать не могу, тихо отозвалась Воронцова. Это страшные люди, они не остановятся ни перед чем. Если я выдам их тайну, они убьют меня и убьют моего сына. Материнская любовь. Ну, конечно, как я не подумал об этом раньше? Что еще может быть сильнее вассальной клятвы? «Я убью вас и вашего сына», — с нажимом произнес я. «Своими руками. И сделаю это куда быстрее, чем покровители, для которых ваша жизнь не стоит и ломаного гроша». Воронцова попыталась отвести глаза, но я схватил ее свободной рукой прямо за лицо и развернул к себе. «Они уже бросили вас, княгиня. Разменяли как пешку, а вы все равно зачем-то пытаетесь сохранить их грязные секреты». «Вы не понимаете, князь», — прошептала Воронцова. «Нет, это вы не понимаете, что вас ждет», — грабахнул я на весь дом. «Назовите имена, или можете начинать винить себя за смерть сына». Тут я, пожалуй, даже не блефовал. Уж кого-кого, а Воронцова я бы придушил с искренним удовольствием. «Как пожелаете, князь, но я должна быть уверена, что я стану защищать вашу семью», — закончил я за княгиню. «Не беспокойтесь, в конце концов, это мой долг, как господина. И в отличие от вас, я не собираюсь им пренебрегать. Вы сегодня же отправитесь в Елизаветино и будете там гости столько, сколько потребуется». Воронцова молчала, но я и без помощи дара чувствовал. Сломалась. «Имена, княгиня», — сказал я. «Не заставляйте меня снова сомневаться в вашей преданности». «Они разговаривали. Трое». Воронцова огляделась по сторонам, будто кто-то мог нас подслушивать. «Светлейший князь Долгоруков, Юрий Станиславович, Штерн, немец, промышленник, из влиятельной семьи. Имени я не помню, но он известный человек в столице. Несколько фабрик, капиталы». «А третий?» «Мой дядя». Воронцова посмотрела на меня из-под лоби. «Генерал Куракин, Григорий Павлович». «Дядя? Да еще и генерал со знакомой фамилией. Уж не родственник ли моего товарища из училища? Учитывая внешнее сходство с Воронцовым, более чем вероятно. Светлейший князь, богатый промышленник, явно не местного происхождения, и армейский генерал. Разные люди совершенно разных сфер, да и, пожалуй, даже слоев общества, которых едва ли вообще могло что-то связывать, на первый взгляд. Но связывало. И в этом мне еще предстояло разобраться. Имея имена, не так уж и сложно проверить какие-нибудь общие интересы, общих врагов или друзей. И я бы уже посчитал наш разговор с княгиней законченным, если бы она так старательно не прятала от меня глаза. Ложь я, скорее всего, почувствовал бы, слишком уж сильно разогналась сейчас моя чуйка, но тут явно было что-то другое. Полуправда. Точнее, правда не целиком. «Вы ведь не все сказали мне, княгиня», — вкрадчиво проговорил я. «Верно». На этот раз Воронцова молчала так долго, что я уже подумал, не откусила ли она себе язык, или не предпочла бы скорее умереть и убить собственного сына, чем выдать тайну. Но когда она заговорила, даже я на мгновение смог понять ее сомнения. «Я, там, где разговаривали эти люди, не трое, был еще четвертый». Воронцова поднесла руки к губам, будто собираясь зажать самой себе рот. «Ваш брат, Михаил».